Глава шестая. Два дня праздновали в Канудосе победу. Пускали ракеты и потешные огни под началом Антония Огневика, а Блаженненький повел процессию вдоль причудливо изгибавшейся линии домов и лачуг, как из-под земли выросших в бывшем имении барона де Канебравы. Наставник пророчествовал ежевечерне, взобравшись на леса строившегося храма, и говорил о том, что Канудос — ждут новые, еще более суровые испытания. Но пусть исчезнет страх. Господь поможет тем, чья вера крепка. Как всегда, говорила она о конце света. Земля, измучившись тем, что столько веков подряд родит она деревья и злаки, кормит скотину и человека, взмолится к Создателю, попросит отдыха. Бог внемлет ее просьбе, и начнется гибель всего сущего. Сказано ведь в Священном Писании: «Не мир принес я, но меч». И пока байенские власти, на которых их соперники из республиканской прогрессивной партии возлагали всю вину за разгром и гибель роты лейтенанта Феррейры, спешно собирали второй отряд, он был в 6 раз больше первого, ему были приданы 2 германских орудия калибром 7,5 дюймов и 2 пулемета «Норденфельд». Пока батальон под командованием майора Фибронио де Брита грузился в вагоны, чтобы доехать до Кеймадеса, а оттуда совершить марш к Канудосу и покарать мятежников, мятежники эти готовились к часу страшного суда. Самые нетерпеливые решили очистить землю и дать ей отдохнуть. В экстазе они сеяли разрушение и придавали огню все, что было выстроено в Каотинге и на равнине, отделявших Канудос от остального мира. Крестьяне-арендаторы, спасая свое достояние, пытались откупиться, но множество ферм, коралей и брошенных домов, где находили пристанище пастухи и бродяги, было сожжено дотла. Чтобы остановить этих взбудораженных людей, которые давали природе роздых, обращая ее в пепел, потребовалось вмешательство Жозе Венансио, Меченого, Жоана Апостола, Жоана Большого, братьев Макамбира, а Блаженненькому, мирской матери Леону из Натубы, пришлось долго растолковывать им, что они превратно поняли наставление святого. Несмотря на то, что в Канудос ежедневно прибывали новые и новые люди, никто не голодал. Мария Куадрада поселила у себя в святилище нескольких женщин. Блаженненький называл их ангелицами, которые помогали ей заботиться о наставнике, поддерживать его, когда от постов у него подкашивались ноги, кормить его, ел он одни сухари, охранять его от напора богомольцев и паломников, желавших дотронуться до него, осаждавших его просьбами. Пусть прозреет слепая дочь, пусть выздоровеет сын калека, пусть объявится обретающийся в нетях муж. Тем временем жители Канудоса отыскивали себе пропитание и заботились о защите города. Среди них были беглые рабы, такие как Жоан Большой, и разбойники вроде Жоана Апостола или Меченого, у которых на совести было немало загубленных жизней. Ныне они стали божьими людьми, но не утратили ни сообразительности, ни практичности, ни пристрастия ко всем радостям земного бытия. Они превосходно знали, что такое война и голод, и в решительную минуту становились во главе остальных, как это было под Уауа. Удержав поджигатели, они пригнали в Канудос гурты скота, табуны лошадей, мулов и ослов, стада коз, которые присылали со всех фазенд в дар Господу, заполнили лавку Антонио Анорио мукой, зерном, одеждой и, самое главное, оружием, собранным еще во времена своих разбойничьих набегов. Через несколько дней Канудос уже ни в чем не нуждался. В то же время по сертанам, спускаясь иногда до самого побережья, бродили словно библейские пророки посланцы наставника, которые призывали людей идти в Канудос, примкнуть к избранным и вместе с ними биться против дьявольской выдумки — республики. Забавны были эти проповедники, ходившие не в одеяниях священнослужителей, а в кожаных куртках и штанах, уснащавшие свои речи отборной бранью. Они были всем хорошо известны, они вместе со всеми мыкали горе по свету, пока однажды к ним не возвал ангельский глаз, и они не пошли в Канудос. Они были те же, что всегда, обвешанные карабинами, ножами и мачете, но перемены в них произошли разительные. Они говорили теперь только о наставнике, о Господе Боге и о том крае, откуда явились, чтобы своей горделивой убежденностью увлечь за собой остальных. Люди гостеприимно встречали их, жадно слушали. Многие впервые в жизни, обретя надежду, увязывали в узел свои пожитки и уходили в Канудос. Отряд майора Брита, состоявший из 543 рядовых, набранных из 9-го, 26-го и 33-го пехотных батальонов Байянского гарнизона, 14 офицеров и 3 военных врачей, прибыл в Кеймадос. Городок встретил их речью Алькальда, благослужением в церкви святого Антония, торжественным приемом в муниципалитете. Жители, собравшихся вокруг церковной площади, решили порадовать церемониальным маршем под звуки полковых барабанов и труб. Но еще до его начала на север отправились гонцы, доложившие в Канудосе о численности и вооружении прибывшего отряда и о его маршруте. Их вести никого не застали врасплох. Чему было удивляться? Тому, что подтвердилось откровение Господа, высказанное устами наставника? Вызвало интерес только то, что солдаты на этот раз движутся новым путем. Через Кариаку, Арийскую Сьерру и долину Ипуэйрос. Жан Апостол отрядил людей рыть траншеи, велел привезти порох и пули и послал нескольких человек в засаду на склон горы Камбайо. Протестанты непременно попытаются прорваться туда. Казалось, наставник гораздо сильнее озабочен строительством, чем предстоящей битвой. С самого рассвета он руководил работами. Обнаружилась нехватка камней, каменоломни истощались, глыбы привозили издалека. Поднимать их на блоках было нелегко, веревки часто лопались, и камни, ломая леса, калеча рабочих, летели вниз. Иногда наставник приказывал снести готовую кладку, спрямить отверстие окон, если внутреннее убеждение подсказывало ему, что обращены они не к любви. Окруженный Леоном из Натубы, блажененьким, Марией Куадрады и ангелицами, которые то и дело хлопали в ладоши, отгоняя мух, он сновал по площади. Каждый день в Канудосе появлялось 3, 5, 10 семей. Паломники приходили группами и поодиночке. Несли детей, вели коз, толкали перед собой тележки со своим добром, и Антония Виланова отводила место в лабиринте домиков, хижин, лачуг. Каждый вечер, перед тем, как начать наставление в еще не подведенном под крышу храме, наставник принимал новоприбывших. Блажененький вел их к нему сквозь плотную толпу, и они падали ниц перед ним и целовали край его одеяния, хотя он и пытался воспротивиться этому и повторял «Я не Бог». Потом он благословлял их, и по-прежнему казалось, что его взгляд, пронизывая собеседника, устремлен в какую-то дальнюю даль, видит то, что недоступно глазам человеческим. Наступала минута, и он вставал, проходил через раздававшуюся в обе стороны толпу и по лесенке поднимался на леса. Он пророчествовал хриплым голосом, не шевелясь, не двигаясь с места. Он говорил об одном и том же. О необоримом превосходстве духа, о преимуществах того, кто беден и гоним, о пользе умеренности, о том, что надо воспламениться священным гневом против нечистых, чтобы отстоять Канудос, давший приют праведникам. Люди слушали его, затаив дыхание. Вера отныне заполняла их дни без остатка. Появлялась кривая и извилистая новая улочка в Канудосе. Ее называли именем какого-нибудь святого и устраивали в его честь шествие. На всех углах стояли в нишах изображения Девы Марии, младенца Иисуса, Господа Христа, Святого Духа. Каждый квартал, каждая мастерская избирала себе небесного покровителя. Многие из приходивших в Канудос сменили имена в знак того, что начинают новую жизнь. Однако рядом с обрядами, освященными церковью, возникали точно буйные сорняки языческие. Мулаты во время молитвы пускались в бешеный пляс, колотили пятками оземь и уверяли, что грехи выходят вместе с потом. Негры выстроили в северной части города несколько десятков глинобитных, крытых соломой хижин. Квартал этот позже стал известен как Мокамбо. Индейцы из Миранделы, во множестве появлявшиеся в Канудосе, варили на виду у всех настой из каких-то пахучих трав, пили их и впадали в неистовство. Кроме богомольцев, приходили, разумеется, и толпы гадателей, прорицателей, чудотворцев, продавцов разных снадобий, приходили и просто ротозеи. Вжавшихся друг к другу хибарках поселились женщины, умевшие гадать по руке и предсказывать судьбу, мошенники, которые уверяли, что могут разговаривать с покойниками, бродячие певцы, музыканты и циркачи, которые зарабатывали себе на хлеб, распевая баллады или вонзая без малейшего ущерба булавки в тело. Знахари брались излечить любой недуг настоем целебных трав, журимы и монаки. Святоши, придя в покаянный раж, громко исповедовались первым встречным и молили покарать их лютой карой. Несколько человек из Жоазейра попытались привить в Канудосе обычаи братства кающихся, постились, умерщвляли плоть, устраивали публичное бичевание. Хотя наставник и одобрял воздержанности целомудрия, муки, — говаривал он, — укрепляют веру. Тут он встревожился и попросил блажененького воспрепятствовать тому, чтобы в Канудос проникали суеверия, фетишизм и изуверство, рядящиеся в одежды набожности. Эта разноплеменная человеческая общность жила мирно и по-братски дружно, но в постоянном душевном волнении, о котором прежде никто и не подозревал. Теперь они в самом деле прониклись уверенностью в том, что богаты своей бедностью, что стали истинными детьми Господа, что избраны Всевышним. Так ежевечерне внушал им человек в лиловом одеянии, полном колючих шипов. Любовь к наставнику объединяла и сближала всех, сглаживала любые противоречия, устраняла любые распри и раздоры. При одном упоминании его имени все эти сотни, а потом и тысячи мужчин и женщин, становились единым существом, кротким и послушным, и были готовы без раздумий умереть за того, кто осветил надеждой их голодную, трудную, вшивую жизнь, кто научил их гордиться своей судьбой. Несмотря на то, что жителей прибавлялось с каждым днем, быт был введен в строгие и неизменные рамки. Посланцы наследника и новоприбывшие пригоняли скотину, приносили провизию. Корали и склады братьев Виланова не пустовали, и, по счастью, Васса Баррис не пересыхала, исправно снабжая поля водой. Пока Жоан Апостол, Меченый, Жозе Венансио, Жоан Большой, Педрон и другие готовились к обороне, Анорио и Антония Виланова заботились о том, чтобы в городе было все необходимое, принимали даяния паломников, распределяли землю, припасы, одежду и следили за тем, чтобы больные, престарелые и сироты в домах спасения ни в чем не терпели недостатка. О всех тяжбах и спорах, касавшихся имущества, сообщали им. Ежедневно приходили новые сведения об Антихристе. Экспедиция майора Фибронио де Бритто двигалась из Кимайдоса в Монте-Санто и вечером 29 декабря осквернила святое место, похоронив там одного капрала, погибшего от укуса гремучей змеи. Наставник, не выказывая ненависти, дал объяснение случившемуся. Не клевета ли это? Не злостный ли вымысел, что вооруженные винтовками и гибельными намерениями люди разбили лагерь в святилище, куда стекаются паломники со всего мира? Нет, так оно и есть. Но Канудос, в ту ночь наставник назвал его Белла Монте, прекрасная гора, не должен быть попран нечестивой ратью. Воодушевившись, он призывал тех, в ком жива вера, не покоряться врагам, которые хотят вновь забить рабов в колодки, задушить крестьян податями, лишить их права вступать в брак и отправляться в последний путь по освященному Господом обряду, обмануть их хитроумными уловками вроде десятичной системы, статистической карты, опросных листов, что сбивают добрых христиан с толку и вводят во грех. В ту ночь никто в Канудосе не спал и не расставался с оружием. Масоны не пришли. Они застряли в Монте-Санто, ремонтируя свои пушки, у которых от тряски по горным тропам сбилась наводка, и поджидая подкрепления. Через две недели походные колонны выступили в Канудос, двигаясь по долине Кариака, и на всем пути их следования из пещер и зарослей Каатинги, из какой-нибудь ямы, прикрытой тушей издохшего быка, череп которого был превращен в смотровую бойницу, следили за солдатами глаза разведчиков. Быстроногие гонцы приносили в Канудос сведения о продвижении неприятеля, о его просчетах и ошибках. Когда же стало известно, что солдаты, преодолев неимоверные трудности, измучившись с тяжелыми орудиями и пулеметами, вошли, наконец, в Мулунгу, что припасы их истощились, что им пришлось зарезать двух вьючных мулов и последнюю корову, наставник сказал: «Отец Небесный, должно быть, не гневается на Канудос, ибо он поражает солдат республики еще до начала битвы». «Знаешь, как называется поступок твоего мужа?» — спрашивает Галилео Галь, и голос его подрагивает от ярости. «Предательство! Двойное предательство! Он предал меня, нарушив слово, и предал своих братьев из Канудоса!» Журема улыбается так, словно не слышит или не понимает его. Склонившись к очагу, она что-то варит, волосы ее распущены, гладкая свежая кожа на лице глянцево поблескивает, а глаза еще слипаются. Галь разбудил ее несколько минут назад. Она боса, в платье без рукавов. В щели хижины пробивается слабый свет зари. Куры спят на насесте, вокруг громоздятся какие-то ящики, тазы, ведра, кучи хвороста. В углу стоит статуя Богоматери Лапской. Мохнатая собака путается у Журема в ногах, никак не хочет отстать, хотя женщина время от времени отшвыривает ее. Галилео Галь, измученный, измотанный бессонной ночью, вместе с посланцем Гонсалвеса они везли в Кеймадос оружие, присев в гамак, злобно наблюдает за ней. Журема протягивает ему большую чашку, над которой поднимается пар. «Ведь он же говорил, что не пойдет с этими людьми из Жакобины!» Галь держит чашку обеими руками, заглядывает Журеме в глаза. «Отчего он передумал?» «Они сначала не поладили, в цене не сошлись», — беспечно отвечает Журема, дуя в свою чашку. а потом уступили. Руфина вчера побежал к вам в пансион, предупредить хотел, а вас уже нет, где вы и когда вернетесь, неизвестно. Что ж ему и этих упустить?» Галь тяжело вздыхает, потом отхлебывает из чашки, обжигается, кривит губы. Потом Подув делает еще глоток. От усталости и раздражения на лбу у него резче обозначились морщины, под глазами мешки. Он покусывает губу. Он мокр от пота и тяжело дышит. «Скоро ли, черт возьми, он вернется?» — наконец спрашивает Галь и снова прихлебывает из чашки. «Дня через 3-4». Жулема садится напротив него на ящик с ременной сбруей. «Он сказал, чтобы вы обождали, а он, как придет, сведет вас в Канудас». «3-4 дня!» — Галь в отчаянии закатывает глаза. «Целая вечность!» Снаружи доносится перезвон колокольцев. Собака начинает лаять, тычется носом в дверь, просится наружу. Галь поднимается, идет к изгороди, выглядывает. Телега там, где он ее оставил, у примыкающего к дому кораля, в котором стоят овцы. Глаза у них открыты, но стоят они смирно, и звон колокольчиков смолкает. Двор Руфина стоит на самой вершине холма. В ясную погоду виден Кеймадас. Но сейчас занимается хмурый рассвет. Небо затянуто тучами, и куда ни глянь, повсюду одна и та же каменистая волнообразная равнина. Галилео снова устраивается в гамаке. Жюрема наливает ему вторую чашку. Мохнатая собачка лает и скребется в дверь. 3-4 дня, — думает Галь. Невообразимый срок. За это время может случиться все, что угодно. Что же делать? Искать другого проводника? Отправляться в Монте-Санто одному и попробовать нанять кого-нибудь там? Так или иначе, здесь с оружием оставаться нельзя. Во-первых, нового ожидания ему не вынести, он просто взбесится. А во-вторых, Гонсалвес прав. Части майора Бритта могут раньше его оказаться в Кеймадосе. Это должно быть... Ты постаралась, чтобы Руфина дал согласие вести людей из Жакобины? Спрашивает Галь Жюрему, который колотит палкой по углям, гася огонь. «Ты ведь не хотела, чтобы он шел со мной в Канудас?» «Не хотела», — отвечает она так твердо, что злость Галя проходит, ему становится смешно. Но Жюрема очень серьезно, не моргая, глядит ему в глаза. Кожа туго обтягивает ее удлиненное лицо с высокими скулами и крутым подбородком. Волосы скрывают выпуклости и впадины черепа. Они бы все рассказали, выдали, объяснили. «Побили же солдат, вау-ва! А теперь, говорят, в Канудас идут новые». «Конечно, я не хочу, чтобы Руфина убили или засадили. В тюрьме он сразу помрет. Ему надо бегать все время, ему на месте не сидится. Еще мать говорила, у тебя пляска святого Вита». «Пляска святого Вита», — повторяет за ней Галь. «Как заболеет, ну ни минуты не может спокойно посидеть», — объясняет Жюрема. «Знаете, они, когда идут, прямо пляшут». Собака снова злобно взлаивает. Жюрема открывает двери и выталкивает ее наружу. Слышится лай и перезвон колокольцев. Галь мрачно наблюдает за Жюремой, которая ворошит угли веткой. Вьется, закручивается спиралью дым. «А потом Канудас. Это имение барона, а мы от него ничего, кроме добра, не видали. Если б не он, не было бы у нас ни дома, ни земли, ни овец. А вы ведь стоите за мятежников, хотите им помочь. Затем и в Канудас собрались. Как вы думаете, приятно будет барону узнать, что Руфина якшается с теми, кто захватил его фазенду?» «Да уж, приятного тут мало», — не без ехидства ворчит Галь. Овцы громче звенят колокольцами. Обеспокоенный Галь встает, двумя шагами пересекает двор, смотрит наружу. В белесом расцветном тумане уже проглядывают очертания деревьев, кактусов, валунов. Вон стоит телега и брезент, которым прикрыта кладь, такой же бурый, как эта равнина. Рядом привязан мул. «А вы верите, что наставника послал Господь?» — спрашивает Жюрема. «И предсказаниям его верите? Ведь он толкует о том, что сертаны станут морем, а море — сертаном, что воды Бвассы и Барис потекут молоком, берега превратятся в маисовую лепешку, и вовеки не будет голода». Ни в голосе ее, ни в глазах нет насмешки или издевки. И Галь снова еще пристальнее глядит на нее, пытаясь понять, как же она-то относится к этим пророчествам. Но удлиненное лицо, туго обтянутое гладкой кожей, безмятежно, спокойно и непроницаемо, точно у китаянки или индианки. Вот так смотрел на Галя и тот человек со шрамом, с которым они беседовали в кожевенной мастерской. Невозможно было понять, о чем думал неразговорчивый посланец наставника. «Видишь ли, когда люди умирают с голоду, инстинкт может подавить здравый смысл», — бормочет Галь, допив до дна. «Они готовы поверить в любой вздор, чушь, бред. Суть не в этом, а в том, что они делают. Делают же они многое. Упразднили собственность, брак, сословие, сбросили гнет церкви и государства, разбили правительственные войска. Они отвергают деньги, мундир, сутану. Но лицо Журемы по-прежнему как каменное, и в темных, чуть раскосых глазах нет ни любопытства, ни интереса, ни тепла. Влажные ее губы чуть-чуть поджаты. «Сами того не зная, они начали оттуда, где остановились мы», — продолжает Галь, спрашивая себя, понимает ли Журема хоть слово из его речей. «Они поднялись на борьбу. Они возродили идею. И потому я здесь. Я хочу помочь им». Он переводит дух, словно долго кричал, надрывался. Вот теперь стало ясно, до чего же вымотали его две бессонные ночи, а известие о том, что Руфина нет в Кеймадосе, просто подкосило. Закрыть бы глаза, лечь, вытянуться, хоть под телегу забраться, поспать несколько часов. А может быть, остаться в гамаке? Но как отнесется к этому Журема? Вдруг возмутится? «А вы знаете, что за человек приезжал из Канудеса? Ну, тот, с кем вы говорили. Меченый». Но на Галя это имя не производит должного впечатления, Журема с оттенком растерянности добавляет. «Злодей из злодеев, гроза всех сертанов, душегуб, грабитель. Не приведи Господь с ним повстречаться». Он отрезал людям носы и уши. За воротами снова брякают колокольцы, и одновременно раздается яростный лай, ржет мул. Галь вспоминает посланца-наставника, чудовищный шрам на его лице, его странное спокойствие, его безразличие. Может быть, следовало рассказать ему об оружии? Нет, он поступил правильно. Показать карабины тогда было нельзя. Меченый заподозрил бы неладное, все предприятие могло сорваться. Собака заходится лаем. Галь видит, как Журема, схватив палку, которая мешала угли, бежит к воротам и продолжает рассеянно раздумывать о том, что, зная он раньше, кто перед ним, у них вышел бы совсем другой разговор. А Журема тем временем пытается отодвинуть тяжелый засов, и вдруг что-то неуловимое. Шорох, инстинкт, шестое чувство предсказывает ему ход дальнейших событий. И когда ворота распахиваются так резко, что сбитый с ног Журема летит на землю, а на пороге появляется силуэт человека с карабином, Галь уже держит в руке свой револьвер и целится в этого человека. Грохот выстрела будет кур на насесте. Они мечутся вокруг Журема, а та, целая и невредимая, сидит на земле и истошно вопит. Стрелявший, увидев перед собой женщину, медлит несколько секунд, отыскивая взглядом Галя. Потом вскидывает карабин, но шотландец успевает выстрелить первым, и незнакомец, выронив оружие, хрипит и пятится. Журема испускает новый вопль. Галь, стряхнув себя от оцепенения, бросается поднимать карабин. Он нагибается и вдруг видит в щель раненого, который корчится на земле и стонет. Видит еще одного человека, который спешит к нему с поднятым карабином и что-то кричит. И третьего, тот торопливо запрягает лошадь телегу с оружием. Почти не целясь, Галь стреляет. Бегущий вдруг спотыкается, падает, катится по земле глухо рыча. И Галь стреляет еще раз, успев подумать, осталось два патрона. Он видит, что Журема захлопывает ворота, задвигает щеколду, а потом убегает в дом. Он поднимается на ноги, пытаясь вспомнить, когда упал. Он мокр от пота, перемазан землей, зубы у него стучат, а пальцы до боли сжимают рукоятку револьвера. Галь видит сквозь колье ограды, что повозка уже исчезла вдали, только пыль столбом. Собака неистово лает на двоих раненых, которые пытаются ползти к коралю. Галь прицеливается и дважды нажимает на спуск, выпустив по ним последние пули. Ему кажется, что лай и звон бубенцов прорезает чей-то крик. «Нет!» Он не промахнулся. Оба замерли на полдороге от дома до кораля. Журема продолжает визжать. Переполошенные куры бестолково носятся по двору, кудахчут, натыкаются на забор, бьют крыльями по ногам Галя. Он расшвыривает их и снова приникает к щели, оглядывая местность слева направо. Если бы не два трупа, лежащие один на другом, можно было бы подумать, что все это ему померещилось. Тяжело дыша, пиная лезущих под ноги кур, Галь подходит к воротам, видит пустынную равнину, замершие в неестественных позах тела убитых. Он думает, оружие украли. Он думает, дешево отделался. Он жадно глотает воздух, глаза его широко открыты. Он отодвигает засов, открывает ворота. Никого. Ничего. Чуть пригибаясь, он бежит туда, где стояла телега, и в уши ему лезет звон колокольцев. Овцы вертятся на одном месте, напирают на стены. Галь ощущает сосущую пустоту под ложечкой, боль в затылке. Облако пыли быстро удаляется к горизонту по направлению Криашода-Онса. Он глубоко вздыхает, приглаживает рыжеватую бороду. Зубы все еще постукивают друг об друга. Привязанный к дереву мул радостно ржет. Галь медленно возвращается, останавливается перед теми, в кого стрелял. Оба мертвы. Он смотрит в незнакомые коричневые от загара, искаженные предсмертной судорогой лица, и с внезапной яростью пинает ногами трупы, цедит сквозь зубы ругательства. Его гнев передается собаке. С лаем она пытается укусить, обутую в сандалию ногу мертвеца. Галь приходит в себя, шаркающей походкой, еле передвигая ноги, возвращается за ограду. Куры по-прежнему мечутся, по двору лезут в лицо, так что приходится закрыться локтем. Растрепанная, дрожащая, в рваном платье стоит посреди двора Журема. Рот ее полуоткрыт, глаза полны слез. Она непонимающе оглядывается по сторонам и, увидев Галя, бросается к нему, приникает к его груди и шепчет что-то непонятное. Он застывает на месте, мысли его путаются. Он чувствует прижимающееся к нему тело, растерянно и боязливо смотрит на него, на трепещущую грудь. Он вдыхает запах этого тела, его помраченный рассудок отмечает — это запах женщины. В висках стучит. С усилием он поднимает непослушную руку, обнимая Журему за плечи. Он роняет револьвер, который до той минуты продолжал сжимать в руке, и неловко приглаживает ее растрепанные волосы. «Они хотели убить меня», — шепчет он ей в ухо. «Не бойся. Они взяли, что им было надо, и ушли». Женщина успокаивается, затихает, перестает дрожать и всхлипывает. Пальцы ее разжимаются. Но теперь уже Галь крепко держит ее за плечи, гладит ее по голове и удерживает ее, когда Журема пытается отстраниться. «Don't be afraid. They've gone. They». «Не бойся. Они уже ушли. Они», — шепчет он, часто моргая. На лице Галя появляется новое непонятное, требовательное, напряженное выражение. С каждой минуты растет, усиливается смутное чувство, в котором он еще не отдает себе отчета. Губы его у самой шеи Журемы. Она резко делает шаг назад, одновременно запахивая разорванное на груди платье. Она пытается освободиться, но Галь не отпускает ее, снова и снова повторяя слова чужого неведомого ей языка. «Don't be afraid, don't be afraid». Журема обеими руками толкает его в грудь, царапает его, выскальзывает, убегает. Но Галь бежит следом, догоняет ее, хватает за плечи, и, споткнувшись, Аларь падает вместе с нею на земь. Журема отбивается, напрягает все силы, но молча она не произносит ни звука. Слышно только бурное, захлебывающееся дыхание обоих, шум борьбы, кудахтанье кур, лай, перезвон колокольцев. Прорвав пелену свинцовых туч, восходит солнце. Он родился с очень короткими ногами и несуразно огромной головой, и жители Натубы, увидев младенца, подумали, что лучше бы милосердный Господь прибрал его сразу. Если и выживет, ходить все равно не сможет и будет дурачком. Но сбылось только первое предсказание, ибо хотя младший сын Коновала и холостильщика Селестина Пардиноса так и не научился ходить по-человечески, он отличался острым умом, редкостной памятью, был жаден до знаний и имел на плечах голову, хотя она и вызывала смех. Он был сплошным исключением из правил. Родился в семье Пардиноса, где никогда ни одного урода не рождалось. Был слаб и хил, но не болел и не умер. Передвигался не по-людски, а на четвереньках, и голова его росла так стремительно, что оказалось невероятным, как это маленькое тельце не согнется под такой тяжестью. Но когда он сам, ни у кого ничего не спрашивая, выучился читать и писать, по Натубе прошел слух. Истинный отец его не Коновал Селестина, а сам Сатана. Ни Селестина, ни Донна Гауденсия не дали себе труда. Должно быть, сочли это лишним и бесполезным отвести его к Дону Осенио, который не только изготовлял изразцы для всей Натубы, но и обучал окрестных ребятишек грамоте, начаткам латыни и закону Божьему. А когда в один прекрасный день пришел почтальон и приколотил на щите у церковной площади указ, даже не подумав, как было предписано, прочесть его вслух, потому что до захода солнца ему надо было успеть еще в 10 мест, жители долго таращились на загадочные письмена, пока откуда-то с земли не прозвучал голос Леона. «Тут написано, что грозит эпидемией ящура, будет падеж скота, и потому надо сжигать мусор». Засыпать стоило криазотом и кипятить молоко и воду. Подоспевший Дон Осенио подтвердил, что именно так все и написано, слово в слово. Соседи пристали с расспросами, и он дал объяснения, которые многим показались подозрительными. Он будто бы выучился читать, следя за теми, кто умел. В Натубе таких грамотеев было четверо. Дон Асиньо, десятник Фалисбелло, лекарь Дон Абилардо и жестянщик Зосима. Никто из них не давал ему уроков, но все четверо припомнили, что стоило им присесть и начать читать или писать письмо соседям, как рядом тотчас возникала огромная косматая голова Леона, и неотрывно следили за ними его пытливые глаза. Он выучился грамоте и, лежа в тени жасмина, читал и перечитывал газеты, требники, часослова, объявления, все, что попадет под руку. Вооружаясь гусиным пером, собственноручно очиненным и расщепленным, и самодельными чернилами, он крупными красивыми буквами писал поздравления ко дню именин, сообщения о свадьбах, похоронах, крестинах, болезнях и прочих событиях, происходивших в Натубе, а верховой почтальон, раз в неделю туда заезжавший, доставлял это по адресам. Кроме того, Леон под диктовку земляков писал письма. Все это он делал бесплатно, ни с кого не брал ни гроша, но от нечастых подарков не отказывался. На самом деле его звали не Леон, а Фелисио, но прозвище, как часто случается в сертанах, заменило имя и приклеилось намертво, а получил он его, скорее всего, в насмешку. У него была огромная, как у льва, голова, которая, к тому же, словно доказывая правоту шутников, со временем покрылась жесткими кудрявыми завитками. Они спускались ниже ушей и вздрагивали при каждом движении. Передвигался он на четвереньках, как и положено льву, а на руки надевал кожаные варежки, отчего они совсем становились похожи на звериные лапы. Но его фигура с коротенькими ножками и длинными руками, без устали отталкивавшимися от земли, скорее приводила на память обезьяну, а не грозного хищника. Впрочем, он мог выпрямиться во весь рост и даже сделать несколько шагов, как все, но это утомляло его безмерно, и он принужден был носить не штаны, а какой-то балахон, напоминавший разом и женское платье, и сутану миссионера, и одеяние кающегося. Хотя ли он писал и читал жителям Натубы письма, они его недолюбливали. Если уж его родители едва скрывали стыд за то, что произвели такого на свет и даже пытались избавиться от сына, то как могли признать в нем существо своей породы мужчины и женщины Натубы? Десяток его братьев и сестер не водили с ним, и было известно, что кормят его отдельно от других, из особого корыца. Он не знал любви ни родительской, ни братской, и мог лишь смутно догадываться о том, что есть на свете еще одна ее разновидность. Не знал и дружбы, потому что сверстники Леона сначала бегали от него, а потом стали травить. Если он осмеливался подойти поближе, посмотреть на их игры, в него швыряли камнями, его оплевывали, дразнили, оскорбляли. И мало-помалу Леон научился сторониться других детей. Его острый ум и изощренное чутье очень рано внушили ему, что от людей ждать нечего, кроме вражды, неприятностей или страданий, и потому лучше держаться от них подальше. Он наблюдал за ярмарочными гуляниями и за празднествами, стоя на почтительном расстоянии. А когда в Натубу пришли миссионеры, Леон слушал их проповеди, забравшись на крышу церкви непорочного зачатия, как кот. Но его не спасала и осторожность. Цирк цыгана, дважды в год бывавший в Натубе и дививший жителей своими акробатами, клоунами, ясновидящими, захотел забрать его, и сам цыган, явившись к родителям Леона, принялся уговаривать. «Пусть отпустят мальчика с ним, он сделает из него циркача. Только у меня он окажется среди своих, да еще и прок от него будет», — говорил он. И в конце концов холостильщик с женой согласились. Цыган увез Леона, но тому удалось сбежать, и через неделю он вернулся в Натубу. С тех пор стоило только цирку появиться в окрестностях, как Леон исчезал, прятался в каком-нибудь укромном месте. Но больше всего он боялся пьяных. Скотоводы, целый божий день перегонявшие гурты, клеймившие скотину, холостившие быков или жеребцов, стригшие овец, под вечер гурьбой возвращались в Натубу, спрыгнув в сёдел, шли в заведение Донны Эпифании залить жажду, а потом, вывалившись в обнимку на улицу, шатаясь, распевая пьяные песни, поминутно переходя от веселья к мрачной злобе, начинали искать Леона, чтобы позабавиться или сорвать на нем злость. Но слух у него был тончайший. Он издалека слышал их брань и хохот и, прижимаясь к стенам, успевал проскользнуть домой, а если был далеко, прятался в кустах или пережидал опасность на крыше. Однако скрыться ему удавалось не всегда. Скотоводам случалось выманить его какой-нибудь уловкой. За ним посылали якобы за тем, чтобы продиктовать прошение на имя окружного судьи, и он попадал к ним в руки, и мучения его продолжались часами. Скотоводы развлекались как могли, раздевали Леона догола, чтобы узнать, не скрывает ли он под одеждой еще каких-нибудь уродств, помимо тех, что на виду, сажали его на лошадь, пытались случить его с козой и спорили, что может родиться от такого скрещивания. Отец Селестина Пардинос и старшие братья защищали его, отстаивая семейную честь, а не потому, что любили или жалели. Но все же вмешивались, урезонивали шутников, а однажды им пришлось ножами и дриколием отбивать Леона у целой толпы перепившихся односельчан, которые вымазали его патокой, валяли в отбросах и тащили по улице на веревке, как диковинного зверя. Но лучше, чем кто-нибудь еще, Леон знал, что родным его до смерти надоели свалки, в которые они ввязывались по его милости, и никогда не жаловался на своих обидчиков. Тот день, когда у единственной дочери жестянщика Зосима шестеро остальных умерли сразу после рождения или спустя несколько дней, началась лихорадка и рвота, едва не стал роковым для сына коновала Селестина. Девочка горела в жару. Снадобье из заговора дона Абеларда помогли не больше, чем молитвы родителей, и знахарь сообщил им, что ее сглазили, и до тех пор, пока не найдут виновника ее несчастья, всякое лечение будет без пользы. Зосима и его жена Эуфразия, души, не чаявшие в дочери, пришли в совершенное отчаяние, отправились по домам искать дурной глаз. Тут кто-то шепнул им, что перед тем, как девочка заболела, ее видели у ручья в странном и предосудительном обществе уродца Леона. Спросили больную, и Алмудия в полузабытии призналась, что в то утро, когда она шла к своему крестному, дону Наутила, у ручья ей повстречался Леон, который попросил у нее позволения спеть сложенную в ее честь песню, и успел выполнить свое намерение, прежде чем она убежала. Он впервые осмелился заговорить с ней, но и до этого часто попадался ей на глаза, словно бы случайно встречался по дороге, и, казалось, хотел ей что-то сказать. Зосима, недолго думая, сорвал со стенки ружье, созвал племянников, кумовьев, крестников, которые тоже вооружились, и в сопровождении целой толпы двинулся к дому Пардиноса. Там он схватил Леона, приставил ему дуло ко лбу и потребовал повторить песню, чтобы дон Абеларда смог снять с больной заклятие. Побледневший Леон не произнес в ответ ни слова и только глядел на Зосима широко открытыми глазами. Несколько раз повторив свое требование, пригрозив, что расколет эту зловредную башку, но так и не добившись толку, жестянщик взвел курок. Дикий страх блеснул в больших умных глазах Леона. «Застрелишь? Не узнаешь заговора, и Алмуди умрет», — пробормотал он, и голос его от страха был неузнаваем. Воцарилась мертвая тишина. На лбу Зосима выступили крупные капли пота. Его родня держала на мушке Селестина с сыновьями. «И если скажу, отпустишь?» — спросил уродец невнятно. Зосима кивнул. Тогда Леон застенчиво, ломающимся отроческим голосом запел, и песня эта была о любви. Так потом говорили, вспоминали, ужасались те, кто слышал ее своими ушами, и те, кого и близко не было. И в ней часто повторялось имя Алмуди. Допев до конца, Леон не знал, куда девать глаза со стыда. «Теперь отпусти», — хрипло проговорил он. «Отпущу, когда выздоровеет моя дочка. А если умрет, сожгу тебя у нее на могиле. Клянусь спасением ее души». Он взглянул на Пардиноса, взбившихся в кучу под наведенными на них стволами ружей, и добавил: «Сожгу тебя живьем, а там будь что будет, пусть мстят хоть до скончания века». В ту же ночь Алмуди умерла. У нее началась кровавая рвота. Соседи думали, что Зосима будет рыдать, рвать на себе волосы, богохульствовать или напьется до бесчувствия, но ничего этого не было. С холодной решимостью, сменившей ошеломление и растерянность, он распоряжался похоронами дочери и предстоящей казнью погубившего ее колдуна. Зосима никогда не отличался буйным и необузданным нравом или особенным жестокосердием. Напротив, был дружелюбен и услужлив. И потому соседи заранее простили ему то, что он намерен был сделать, а иные даже одобрили. У могилы вкопали столб, натаскали к нему соломы и сухих веток. Пардиносы были заперты в доме, а связанный по рукам и ногам Леон провел ночь в корале Зосимы и слышал, как собравшиеся на бдение жители Натубы плачут, молятся, пробуют утешать родителей Алмуди. Когда наступило утро, его посадили в телегу, запряженную парой ослов. Он, как всегда, следовал за похоронной процессией в отдалении, хотя на этот раз и не по своей воле. Пока гроб опускали в могилу, племянники Зосима, как он велел, привязали Леона к столбу и обложили вязанками соломы и хвороста. На кладбище собралась чуть ли не вся деревня. В эту самую минуту и появился святой. Должно быть, он пришел в Натубу ночью или на рассвете, и кто-то рассказал ему о казни, но это объяснение казалось людям слишком обыденным и простым. Им легче было поверить в чудо, чем в то, что было на самом деле. Они говорили потом, что дар предвидения, внушенный наставнику самим Господом, заставил его прийти в эту затерянную среди сертанов деревню, причем именно в ту минуту, когда нужно было не допустить ошибки, предотвратить преступление или попросту явить свое могущество. Он пришел не один, как несколько лет назад, и не с двумя-тремя спутниками, как в прошлый раз, когда он не только давал наставления, но и поднял из развалин заброшенную часовню иезуитского монастыря. Теперь за ним шло не меньше 30 человек. Они были такие же изможденные и худые, как он сам, и в точности, как у него, светились счастьем их глаза. Раздвинув толпу, он первым подошел к могиле, которую уже забрасывали землей. Человек в лиловом одеянии приблизился к Зосима, понуро уставившемуся себе под ноги. «Ты похоронил дочь в ее лучшем платье, и гроб был сделан на совесть?» — спросил он мягко, но без особенной скорби в голосе. Зосима только кивнул в ответ. «Что ж, помолимся, чтобы Отец Небесный упокоил ее душу», — сказал наставник, и вместе со своими спутниками запел летанию. Только после этого, указав на привязанного к столбу Леона, он спросил: «Брат, что ты хочешь сделать с этим мальчиком?» «Я хочу сжечь его», — отвечал Зосима, и в звенящей тишине поведал все, как было. Святой ни разу не прервал его и не изменился в лице. Дослушав до конца, он подошел к Леону и властным движением руки приказал остальным встать подаль. Люди отошли на несколько шагов. Святой нагнулся и что-то прошептал ему в самое ухо, а потом приблизил свое ухо к его губам и стал слушать. Так они и разговаривали друг с другом некоторое время. Все замерли в ожидании чуда. И в самом деле они увидели зрелище почище, чем корчащийся в пламени человек. Святой со своим неизменным спокойствием, не двигаясь с места, сказал: «Отвяжите его». Жестянщик изумленно уставился на святого. «Я тебе говорю, подойди, отвяжи его», — произнес человек в лиловом. И в словах его чувствовалась такая сила, что толпа вздрогнула. «Разве ты хочешь, чтобы твоя дочь была обречена на вечные муки? Разве не сильнее земного огня обжигает пламя гиены? Разве не дольше горит оно?» Как будто изумляясь такому недомыслию, он снова повысил голос. «Изувер! Язычник! Грешник! Покайся в своем умысле, отвяжи мальчика, проси у него прощения, а у Господа милости, чтобы он за твое неверие, за твою трусость и злобу не отдал твою дочь сатане». А он еще долго бранил и корил, и упрекал, и торопил его, и пугал тем, что Алмудий в искуплении его грехов попадет в ад. И жестянщик, вопреки ожиданиям соседей, думавших, что он застрелит святого, броситься на него с ножом или велить сжечь вместе с уродцем, наконец дрогнул, зарыдал, перерезал веревки, повалился на колени и стал молить Бога, Иисуса Христа, Пресвятую Деву, чтобы чистая душа его дочери не была погублена навеки. Когда наставник, проведя в Натубе 2 недели в молитвах, пророчествах, утешении страждущих и обращении грешников, ушел по дороге на Макомбо, все могилы на деревенском кладбище, заново обнесенном кирпичной стеной, были приведены в должный вид. Все кресты починены и поправлены, а к свите человека в лиловом одеянии прибавилось странное существо, передвигавшееся на четвереньках. И покуда оборванные люди не скрылись вдали, глядевшие им вслед видели, что, не отставая от других, оно идет по земле, поросшей колючим кустарником, как ходят кони, козы, мулы. Сон или явь. Окрестности Кеймадаса, день, гамак, Руфина. Все прочее теряется, как в тумане, и совсем уж непостижимо и загадочно то стечение обстоятельств, которые на рассвете еще раз круто повернули его жизнь. Он задремал, но и в полузабытии его не оставляет изумление, охватившее его после того, как все было кончено. Да, человеку, убежденному, что все поступки предопределены заранее, записаны на извилинах мозга, что умелая рука может прощупать, а проницательный взгляд увидеть все склонности и влечения, нелегко поверить в существование сферы непредсказуемого и неуправляемого. сферы, в которую с ужасающим пренебрежением могут вторгнуться другие существа, навязав ей свою волю, свое желание. Сколько времени он проспал? Во всяком случае, силы его восстановились. А где Джурема? Скрылась? Побежала звать на помощь соседей? Во сне или наяву, думает Галь, что цель, как только приблизишься к ней, превращается в мираж. Во сне или наяву, бормочет он, что беда одна не ходит. Нет, его тревога и страх возникли не потому, что он разминулся с Руфино, что был на волосок от гибели, что своей рукой застрелил двоих человек, что лишился оружия, предназначенного для Канудоса. Дремотную истому Галя нарушает воспоминание о внезапном, о непостижимом, о слепом порыве, толкнувшем его к Джуреме, после того, как он 10 лет был верен клятве не прикасаться к женщине. В юности у него были любовницы, были и подруги-единомышленницы, на короткий срок разделявшие с ним его судьбу. В Барселоне он сошелся с одной работницей, она забеременела. Потом был штурм казармы, тюрьма, бегство из Испании, и спустя несколько лет он узнал, что она вышла замуж за какого-то пекаря. Женщины никогда не занимали в его жизни важного места. Главным неизменно оставались революция и наука. То, что принято называть любовью, было для него всего лишь удовлетворением потребности, такой же естественной и простой, как голод или жажда, и насыщение неизменно приводило к отвращению. 10 лет назад он решился на поступок, о котором кроме него самого знал только один человек. Может быть, не 10, а 11 или 12. Время путалось, но место он помнил точно. Это было в Риме. После бегства из Барселоны он нашел себе пристанище в доме одного аптекаря, сотрудника анархической газеты, тоже посидевшего по тюрьмам. Галя отчетливо помнит каждую подробность. Вначале он только подозревал неладное, потом подозрения его подтвердились. В его отсутствие аптекарь брал проститутку у Колизея, приводил к себе и щедро платил, если она давала стегать себя плетью. Галь помнит, как плакал несчастный в ту ночь, когда он вернулся домой в неурочный час, как рассказывал, что не испытывает наслаждения, если не может причинить боль партнерше, и бессилен, если она не кричит от боли и страха. Наяву или во сне, вспоминается Галю, как аптекарь умолял о помощи. Наяву или во сне ощупывает он, как тогда в Риме, череп, чувствуя под пальцами выпуклость зоны низменных страстей, где, по мнению Шпурцхейма, расположены шишки сексуального влечения и в нижней затылочной части черепа, почти у самой шеи, деформацию тех впадин, что говорят о страсти к разрушению. В эту минуту ему вспомнился уютный кабинет Мариана Куби и его рассказ о женевском поджигателе Жамбаре-красавчике. Он исследовал его голову после казни. Сфера жестокости была у него столь выраженной, что напоминала опухоль на черепе. Он согласился помочь аптекарю и дал ему совет. «Ты должен побороть в себе не извращение, а тягу к женщине вообще». И объяснил, что высвобожденная благодаря воздержанию энергия будет направляться на высокие благородные цели и умножит его силы в борьбе за свободу, за уничтожение деспотизма. И, поглядев ему прямо в глаза, не дрогнувшим голосом, предложил. «Давай вместе. Я докажу тебе, что это возможно, и поддержу тебя. Дадим клятву не прикасаться к женщине». «Остался ли тверд аптекарь?» Он вспоминает его замешательство, его смущенный взгляд, его голос. «Наяву или во сне?» — произносит Галь. «Он слишком слаб?» Солнечный свет бьет сквозь опущенные веки, режет глаза. А он сам оказался не слаб и до сегодняшнего рассвета держал свое слово. Разум и наука укрепили то, что поначалу было лишь безотчетным порывом товарищеского чувства. Разве для человека, ведущего беспощадную войну с государством, не представляет опасности рабская зависимость от инстинкта наслаждения? Разве требования плоти не отвлекают его от служения идеалу? Все эти годы Галь мучился не от воздержания, от мысли, что он невольно следует примеру своих врагов, католических священников, хотя и уговаривал себя, что их целомудрие зиждется на мракобесии и суеверии, он же обретает легкость, свободу, силу, столь необходимые для того, чтобы сблизить и слить воедино земное и небесное, телесное и духовное, все то, что церковь так упорно и последовательно желала разделить и удержать в состоянии вечной вражды. Обет его не нарушался. «До сегодняшнего дня», — бормочет он наяву или во сне. Напротив, он твердо верил, что отсутствие женщины способствует плодотворному мышлению, подстегивает деятельную активность. Нет, он обманывал себя. Разум может побороть вожделение при свете дня, а ночью он бессилен и над снами не властен. Сколько раз за эти годы возникали в его сновидениях соблазнительные женские образы? Сколько раз эти фантомы прокрадывались к нему, ложились в его постель, прижимались к нему и силой вырывали у него ласку? Наяву или во сне вспоминает он, что куда труднее было обуздать эти бесплотные видения, чем отказаться от женщин из плоти и крови, и что он, подобно подросткам или своим товарищам, запертым в тюремных камерах всего мира, овладевал призраками, существовавшими лишь в его воображении. Наяву или во сне шепчет он с тоской: «Как я мог? Почему я смог это сделать? Почему бросился на эту девушку?» Она отбивалась, а он ударил ее. Он спрашивает себя с тревогой, не продолжал ли он бить ее, и после того, как сопротивление Журемы было сломлено, он сорвал с нее платье. «Наяву или во сне», — говорит он, — «ты не знаешь себя, Галь». Нет, свой собственный череп он не ощупывал, но коллеги находили в его строении признаки импульсивности, любопытства, отсутствия созерцательности, пренебрежения ко всему отвлеченному и умозрительному, не имеющему прямого отношения к практической деятельности. И никто никогда не заподозрил даже намека на какое бы то ни было отклонение. Наяву или во сне, подумалось ему, и уже не в первый раз. Наука — пока еще слабенький огонек, мерцающий во тьме бездонной пропасти. Как подействует на него случившееся? Сохранять ли верность клятве, которую он дал в Риме? Принести новую или отказаться от нее вовсе? Может быть, происшествие с Журемой не более чем случайный срыв? Существует ли научное объяснение его поступку? В его душе, нет, это слово слишком испакощено церковниками, в глубинах его сознания все эти годы росло вожделение, которое он считал уничтоженным, копилась энергия, которая, оказывается, не тратилась без остатка на благородные цели. И вот пришел день, когда под воздействием чрезвычайных обстоятельств, тревоги, напряжения, страха, внезапного налета, стрельбы и двойного убийства все это взорвалось. Удовлетворительно ли такое объяснение? Ах, если бы он мог рассмотреть проблему отвлеченно и объективно, обсудить ее хоть с тем же стариком Кубе. Он вспомнил свои беседы с ним, которые старый френолог называл «диалогами Сократа». Они бродили по Барселонской гавани, по лабиринту готических улочек, и сердце его сжалось. Нет, сохранять верность римскому обету было неразумно, глупо, неосторожно. Когда угодно может повториться то, что произошло сегодня на рассвете, или еще похуже. Наяву или во сне, произносит он с горькой иронией. Смирись, Галь. Хочешь, не хочешь, а придется жить, как все. Он вспомнил о Журеме. Можно ли счесть ее разумным существом? Да нет, в лучшем случае это прирученный зверек, домашнее животное. Усердно, покорно, доверчиво. Взять хотя бы ее рассказы про святого Антония, который убегал из церкви в свои пещеры. Приучена, как и остальные рабыни барона де Каньябравы, ходить за птицей, задавать корм скотине, готовить еду мужу, стирать ему рубашки и спать с ним, только с ним. Он подумал, что ж, я вывел ее из этой летаргии. Может быть, теперь она очнется и увидит, как обкрадывал ее судьба. Он подумал, это я обокрал ее. Он подумал, может быть, и к лучшему. Потом он начал размышлять о тех, кто на него напал, кто увез его телегу с оружием, о тех двоих, кого он застрелил. Люди наставника? Может быть, их подослал Меченый? Теперь уже не сон и не явь. Галь лежит неподвижно, глаза его закрыты. Вполне вероятно, что Меченый принял его за правительственного шпиона или за торговца оружием, решившего поживиться за счет восставших, выследил его и отнял ружья. Дай бог, чтобы так и было. Дай бог, чтобы телега ехала сейчас к восставшим. Дай бог, чтобы у них нашлось, чем встретить беду. Почему это Меченый должен доверять ему, чужеземцу, плохо говорящему на его языке, толкующему непонятно? «Ты стрелял по своим, Галь», — подумал он. Теперь он окончательно проснулся. Жарко, потому что пригрело солнце, а звон — от овечьих бубенчиков. Но если оружие досталось самым обыкновенным бандитам, они тоже могли следить за ним из-за Каифа и от того места, где оружие погрузили на телегу. Все говорят, что округа наводнена бандитскими шайками. Может быть, он не принял должных мер предосторожности, был обеспечен. Он подумал, надо было выгрузить ружья, принести их сюда. Он подумал, тогда бы я был мертв, а их увезли бы все равно. Что теперь делать? Вернуться в Баию? Идти в Канудос и там остаться навсегда? Открыть глаза? Вылезти из этого гамака, взглянуть, наконец, в лицо действительности? Он услышал звон колокольчиков, лай, а потом шаги, а потом чей-то голос.